Некоторое время мы побродили с Рексом, молча по кораблю, а затем брат мне признался. Еще бы немного и я бы расчувствовался. Теряешь хватку. Улыбнулся я. Не только я. Ты также привязался к Джейхирису, да и к Абари привязался. Я видел твой взгляд, когда ты перед своей смертью мельком посмотрел на нее. До того, как пообещал Маргири корону. Ты там все же был. Ну, я должен был. Там я курировал лично пару своих новых шпионов и захотел посмотреть на твою пафосную смерть. Правда, не ожидал, что Эйгон так глупо поступит. Мальчишка просто хотел моей крови. Все же он валериец, он Блэкфайр, а у них безумие ничуть не меньше, чем у Таргариенов. Ему хотелось показать, что он способен на многое сам. А еще хотелось быть тем, кто прославился бы как убийца Дамиана Блэкхарта. Он ведь стал королем, а власть порой туманит рассудок. Правда, это только мое предположение. Хрен его знает, почему он так поступил. Но про Абару ты не отрицаешь. Лукаво посмотрел на меня брат. Нет, я на нее смотрел. Потому, что мне было жаль, что в ночь перед моей казнью я так и не трахнул ее напоследок. Ха-ха-ха, ты все такой же, брат. Похлопал меня по плечу он и пошел в трюм. А я все стоял на палубе и смотрел на Джейхириона, что парил в небе. И думал о том, что все же кое-что я к этой женщине испытываю, что весьма нетипично для меня. Глава 42. Королевская гавань. Заседание Малого Совета. За полукруглым столом сидело множество советников и мастеров над чем-то. Во главе стола сидела королева Дейнерис. Ей было уже 19 лет, она была молода и красива. Варис, Баристан Силми, Тарос из мира и многие, кто застал еще ее мать, Рейлу Таргариен, сравнивали ее с ней. Правда, последнее время ее начинают сравнивать с ее отцом Эйрисом. А виной все тому ее навязчивая идея о благополучии народа, образовании сирот и выдаче больших прав женщинам. Она занялась законодательной частью ее полномочий, но напрочь забыла о том, что есть еще интересы знати и купечества. Что уже говорить, если за 2,5 года до этого заседания уже новый лорд-командующий дозора Алисер Торни притащил с дюжиной братьев живого мертвеца, Вихта, в подтверждение слов Блэкхарта об угрозе за стеной. Даже такой человек, как Торни, решил не гневить богов и спасти из сурового дома оставшихся в живых одичалых, которые теперь дали присягу новому хранителю Севера и дому Старков в частности. А она не особо беспокоится на этот счет, надеясь на своих драконов, которые по ее заверению могут сжечь любого мертвеца в любой момент, и строит мечты об освобождении всех рабов в Эссосе. При этом она мало озабочена ситуацией в стране. Идут политические распри. Дейнерис трижды беременела. 2 раза теряла ребенка на 3-м и 4-м месяце беременности. А последнего 3-го она родила уродцем, как и своего первенца от дрова, с чешуей вместо кожи, без глаз и клыками как у акулы. После того, как великий мистер осмотрел королеву, Марвин заключил, что та уже не сможет не только выносить, но и забеременеть. У нее было воспаление яичников, поэтому их пришлось удалить. Пока эта информация была достоянием только двора и знати, но скоро просочится и в народ. Хотя один индивид по имени его Воробейшество, который стал новым великим септоном, уже знал об этом и призывал Дейнерис покаяться в своих грехах и предаться истинной вере. Его, конечно, не казнили за это, но удалили из Красного замка и запретили там появляться. После этого пташки Вариса, которые в последнее время заметно проредились в количестве из-за множества причин, стали присматривать за воробьями. При этом, кроме вопроса престола наследия, который скоро станет остро, а после смерти Дейнерис жизненно важным для сотен тысяч человек, был вопрос влияния и власти в стране. При всех последних событиях со сменой правящих домов, экономических трудностях и переселениях одичалых, сложилось несколько фракций и союзов, которые соперничают или даже враждуют друг с другом. Первое – это Север и Долина. Хоть Лиза Талли и Робин Арвин уже мертвы и Арвины не правят Долиной, но у руля стали Ройсы, которые также приходятся Старком дальними родственниками. Харрион Карстарк, который стал все же мужем Сансы Старк и хранителем Севера, и Джон Ройс заключили негласный союз, да и до этого эти люди встречались на Ристалище и уважали друг друга. Дальше шли речные и штормовые земли. В речных заправляли всем Фри, а в штормовых бывший оруженосец Блэкхарта, и лорды, что служили тем же королям, что и Черное Сердце. Так сложилось, что и там оказалось множество родственников или друзей, что связаны между собой. Поэтому они и держались друг друга. А в последнее время к ним тяготеет и Викторион Грейджой со своими железными островами. Так как они не нравились ни западным землям во главе с Крикхолами, ни Простору, ни Дорну. Дейнерис к ним и вовсе была равнодушна. Север и долина к ним испытывали враждебную неприязнь. Запад по большей части был в связке с Простором, Тиреллами, а те в свою очередь пытались на себя перетянуть королевские земли, вернее их рыцарей и лордов. Дорн оставался по большей части в гордом одиночестве, но при этом их принц был консортом, соправителем королевства и на их стороне была часть лордов королевских земель. Речные, штормовые земли и железные острова не хотели идти на союз с севером и долиной. Они пытались урвать свой кусок, и даже Варис подозревал, что они планируют посадить после смерти Дейнерис на трон Джиндри, как Баратиона. И Варис подозревает, что тайные переговоры старого хорька с Дорном имеют в себе цель женить Джиндри на Арианне. Да и долине с севером Баратион куда роднее, чем Тиреллы или Таргариены. А вот у Тиреллов сплошные проблемы. У них есть места в Малом Совете, они получили новые земли, богатство и влияние, но вот на этом и все. При новом короле или королеве они могут это и потерять. Алейна Тирелл по информации, что получал Варис от своих шептунов, уже проклинает тот день, когда не уговорила своего сына принять в сторону Блэкхарта и Джейхириса Таргариена. Ведь с ним бы они получили куда больше, и Маргири была бы королевой. А сейчас она лишь фрейлина при Дейнерис. Заседание только началось. Дейнерис вновь спорила с Квинтином о выделении денег на сиротские приюты и школы. Варис и Джон Коннингтон, которого Дейнерис понизила до простого советника, а пост десницы до сих пор пустовал, ведь она еще не придумала, кого назначить на столь важное и ответственное место, уже было собирались остановить эту перепалку. Но услышали шум за дверью. «Вы не понимаете. Мне нужно к королю и королеве», — кричал знакомый им голос. «Что там происходит?» — раздраженно спросила Дейнерис. «Мне нужно к королеве», — вновь кричал кто-то. «Сир Баристан. Да, моя королева». Престарелый рыцарь вышел за дверь и через некоторое время, пока советники что-то обсуждали, завел вместе с Минданом Муром и Лоросом Тиреллом довольно знакомую некоторым фигуру. «Сир Довассивард», — узнал его Аберин. «Не ожидал вас здесь увидеть. Кажется, вы сейчас должны были находиться в своем замке на Гневном мысе. Хотя нет, кажется, лорд Редвин вам давал задание. И касалось оно Валантиса. Так почему вы тут, а не в том прекрасном городе?» Варис и часть советников сразу поняли, что-то случилось, но не могли понять, что именно. Довас был встревожен и даже немного напуган, но тем не менее, заговорил. «Прошу меня простить, ваша милость, лорды и леди, но я принес очень важные вести из Валантиса. Они в некотором роде невероятны и даже безумные, но это чистая правда, клянусь. Мои слова может подтвердить вся команда моего корабля, два моих старших сына со своими кораблями и командами, которые также меня сопровождали, уверяю вас». «Ну, так не томите», — фыркнула Алейна Тиреллу. «Вы слишком много говорите, но не сказали ничего конкретного». Довас прикрыл глаза и взглотнул. «Ха, король Джейхирис и его десница Дамиан Блэкхард живы и здоровы и находятся в Валантисе». В зале Малого Совета воцарилась тишина. «Ха-ха-ха», — засмеялся Мейс Тирелл. «У вас получилась весьма смешная шутка». «Замолкни, Мейс», — оборвала его мать. «Что значит, они оба живы?» — одновременно спросили Джон Коннингтон и Даран Мартилл. «А так, что они сначала умерли, а затем одно из божеств по имени Лев Ночи воскресил сначала Джейхириса, а затем и Дамиана, как его вернейшего сподвижника. При этом они собрали большие силы. Я видел несколько сотен людей по внешности, которые имеют сходство с Дамианом и Рексом, которого я также видел и не мог их спутать между собой. Да и по словам братьев Блэкхарт, те, кого я видел, это их родня со всего Эссоса, которые присягнули Джейхирису. Кроме этого, у них 8000 безупречных, дракон Джейхириса, небольшая поддержка из Квохора, а также часть армии и флота Валантиса также перешла на сторону Джейхириса. А кроме этого, Блэкхард сказал мне по секрету, что в мире и Браавосе уже готовится армии к выступлению в 7 королевств вернуть трон законному правителю этих земель». «Молчать!» — резко вскочила Дейнерис. «Это невозможно, я видела смерть Блэкхарта, да и в смерти Джейхириса, моего племянника, не доводилось сомневаться. Вы пили в Валантисе. Ваши слова – это бред. Я бы и рад ошибиться, но я даже проверил все шрамы и увечья лорда Десницы. Это он. Сомнений быть не может. Я говорил с ним, и уверяю вас, я не вру, и это не были галлюцинации. Леди Мелисандра, Варис с каменным лицом обратился к красной жрице. Почему вы такая довольная, да и еще, плачете? Я счастлива, что будущее в надежных руках. Избранный воскрес, и тот, кто был верен ему больше, чем кто-либо также. Азор Ахай вернулся, и те, кто сражался за него, также воскресли. За Джейхириса многие умерли, подметил Аберин. Но воскрес почему-то только Блэкхарт. Те, кто выжили, служат сейчас королеве Дейнерис. Те, кто погибли, не до конца были преданы избранному. Дамиан Блэкхарт мог бы отказаться от избранного, но до самой своей смерти был ему предан. Он не только сражался за него, не только служил ему, пока тот был жив, но был готов последовать за своим королем и в загробную жизнь. Он вернейший и честнейший человек, которого я знала. Этот честнейших совершал множество кровавых деяний, воскликнул Мейстерелу. Во благо своих королей, ответила ему Мелисандра. Вы, прошипела Дейнерис, с самого начала знали, что он выживет. Вы предали меня. Нет, я и не служила вам. Я лишь выполняю волю владыки света и оберегаю избранного. Схватить ее и кинуть в темницу, приказала королева, и тут же жрицу схватили и увели. Некоторое время все собравшиеся раздумывали о случившемся и не знали, что им делать. Вернее, у них раскалывались головы от той информации, что они получили, и просто были взбудоражены. «КХМ!» Привлек к себе внимание Давос. «Сир Давос!» Вопросительно на него посмотрел бывший десница. «Вы хотели что-то еще сказать?» «Да. И Джейхирис Таргариен и его десница передали два послания вам всем. Говорите». «Джейхирис Таргариен передал лишь пламя и кровь, а его десница, что ему надоели переговоры и интриги. Они намереваются взять драконий камень, они оттуда отошлют воронов во все королевства. И те, кто не ответит на призыв служить истинному королю, познает весь гнев и ярость за свое вероломство и предательство». В этот же момент в зал Малого Совета вошел ученик великого мейстера Алирас. «Прошу прощения за то, что вошел без предупреждения, но прибыло важное послание из драконьего камня. Прошу, дай мне его», – потребовал Марвин Мак. Ученик молча отдал его, а уже немолодой мейстер прочитал вслух послание. «Всем людям и нелюдям, лордам, леди и благородным рыцарям, одичалым и инородным особам семи королевств. Я истинный король Джейхирис Таргариен воскрес, так же как и мой лорд-десница Дамиан Блэкхарт. По воле судьбы и богов я вернулся в этот мир с новыми силами и верными людьми, не только для того, чтобы установить порядок в нашем государстве, но и для отражения угрозы из-за стены. Мы долгое время терпеливо ждали, пока верные люди придут к нам под руку, но кажется, время не терпит отлагательств. К тому же, как говорит мой десница, королю не следует просить своих вассалов о помощи, они должны сами ее оказывать. Посему, мое решение таково, я даю вам всем 10 дней с момента отправления воронов. Если же я не получу заверения в вашей верности мне, то вы объявляетесь предателями короны и подлежите каре. Законный король семи королевств Джейхирис Таргариен, третий этого имени, король андалов, райнаров и первых людей, защитник семи королевств. Хаем, изрек Минден Мур, стоявший позади Аберина Мартилла, что рассматривал послание, когда-то дошло до принца Дарнийского. Я узнаю этот почерк. Это почерк Дамиана Блэкхарта. Он сам это писал, удивился Мейстерелл. Зачем? Если есть мистер, то он это сделал для того, чтобы те, кто его знал и сражался с ним, могли понять, что он жив. А если жив он, то жив и Джейхирис, и это не может быть обманом. И думается мне, что грядет война. Я законная королева, недобро уставилась на своего гвардейца Дейнерис. Как Джейхирис законный король, подметила королева шипов. Сир Барристан, обратилась королева к своему лорду-командующему. Да, моя королева. Некоторое время все наблюдали, как Дейнерис утихомиривала свои эмоции и собиралась с мыслями. Спустя пару минут она открыла глаза и объявила: «Собирайтесь, вы отправляетесь на драконий камень в качестве моих посланников племяннику. Я не желаю большего кровопролития в доме Таргариенов и признаю его право наследовать железный трон. Но только после моей смерти. Я сделаю его своим наследником, и он займет трон после меня. На этих условиях я приму его и его людей». Затем она перевела взгляд на Мейса Тирелла. «Более того, думаю, вы, лорд Тирелл, можете подготовить почву для того, чтобы женить его на Маргере. Она стала мне в последнее время доброй подругой, и я уверена, что такая умная и сильная девушка будет прекрасной опорой для моего племянника в будущем. За великим мужем всегда стоит великая женщина. Впрочем, я напишу лично ему послание, чтобы он прибыл сюда для разговора. Я хочу с ним встретиться лицом к лицу, все же мы одной крови, но ни разу и не виделись. Непременно, ваша милость, довольно закивал Мейс. Слушаюсь, моя королева, поклонился сир Баррестан. Дамиан Блэкхарт, фигуры расставлены, осталось дождаться первого хода Дейнерис. Джейхирис сейчас восседал на троне, что когда-то служил седалищем для его великого предка, что захватил большую часть Вестероса. Этот трон был сделан из камня, который обтесан так, что казалось, будто позади его владельца распахнул крылья настоящий дракон и укрывает голову Таргариена от чего-нибудь сверху. Перед Джейхирисом преклонили колени лорды Ауран Виларион, а когда-то Уэтерс, который стал владельцем Дрифтмарка после смерти жены его лорда-брата и племянника. Рядом с ним был лорд Баремман, Петир Масси, сын покойного лорда Масси, лорд Каринсел Тигар и обе ветви Брюнов, которые лишились своих земель благодаря Дейнерис. До этого они ютились у Аурана, и тот даже женился на одной из дочерей сира Брюна. А теперь все они прибыли на драконий камень, что мы захватили ночью, 2 дня назад, чтобы преклонить колено перед Джейхирисом. Послания, над которыми я трудился долгое время в путешествии между Астапором и Валантисом, были отправлены, как только остров был захвачен. Когда мы прибыли в Валантис, то намеревались пустить информацию о нашем воскрешении через Рглариан, которые присоединились к нам. Хотя я был не особо в восторге от них, хотя от Кинвары и был. Но блин, она оказывала знаки внимания только Джейхирису, а тот ее динамил и зажигал в компании благородных матрон Валантиса и шлюх. Вот ведь недальновидный человек, и козел. Мы намеревались пустить эту информацию через Рглорианны купцов, но вот только нам удачно попался сам лорд Довассивард. Он оценил события, что произошли по достоинству, а также наши силы и вновь преклонил колено перед Джейхирисом. Потом мы его отослали с сыновьями в Королевскую гавань. В тот же момент, когда отбывал Давас из Валантиса в сторону Драконьего камня, вышла небольшая эскадра, состоящая из 500 безупречных и 500 неграмиумов и еще 100 гвардейцев Кинвары, что должны были охранять Азор Ахе. Джейхирис, я, дядя Даниэль, Марик, Дэймон Шторм и Викторион Сандерленд умостились на Джейхириона и полетели на Драконий камень. Там нас должны были ждать еще 6 десятков служителей Льва Ночи, тайно пробравшихся под видом торговцев из Брааваса. У них специальность фактически та же, что и у брата. Только они его ученики из этого славного города, с которыми он уже давненько не виделся. Но говорил, что нарочно их выбрал, так как знал, что они должны справиться с тем, чтобы помочь нам его захватить ночью. Так и произошло. Примерно в час волка мы летели низко над водой, чтобы дозорные не заметили нас издалека, и приземлились с юго-восточной стороны острова, где было небольшое укрытие, что скрыло от глаз дозорных дракона и нас. Там мы уже встретились с нашими людьми. Они умудрились не только хорошо изучить местность, но еще и узнали, что в подземельях замка сидит почти 200 одичалых, которые трудятся над добычей драконьего стекла. Каково же было мое удивление, когда мы освобождали ночную смену одичалых, что трудились над добычей, я встретил среди пленных Вель. Затем мы с освобожденными одичалыми и нашими людьми взяли под контроль замок и приняли присягу остальных одичалых и немногочисленный гарнизон крепости, что после всего смотрел на происходящее как дедуля из старого советского фильма «Свадьба в Малиновке». Им только не хватало фразы «Опять власть меняется». Я от такой ностальгии по кинематографу СССР даже предложил Джейхирису назвать нашу операцию по возвращению власти ему в Вестеросе «Свадьба в Малиновке». Он юмора не понял, и отмахнувшись сказал, что я могу называть ее как мне угодно. Я и назвал. А что касается Вель, то оказалось, что она была беременна, когда меня казнили, и через 5 месяцев после моего захвата она родила недоношенных близнецов, мальчика и девочку. А причиной этого был приказ Дейнерис ее схватить и отправить на драконий камень вместе с другими бунтовщиками-одичалыми, чтобы те трудились на благо Родины. Правда, думаю, Дени не знала, что она беременна от меня, а тому рыцарю Тиреллу, что командовал конвоем, который их вел и избил Вель, вообще было по боку, беременна она или нет. После этого на меня нашла обида на этот род. Не то, чтобы я был таким ранимым по поводу детей, к которым не стремился, да и не видел в глаза. Но один из членов рода Тирелу, пусть и дальний родственник основной ветви, фактически убил двоих моих детей, а я собственник, к тому же он ударил ту, кто принадлежит мне. Поэтому доля Тирелов будет решена очень быстро, и Маргири не станет королевой. Я решил ее сделать королевой, мне же это решение и отменять. Лорд Десница, подбежал ко мне стражник. Прибыл корабль из королевской гавани. Кто прибыл? Спросил я, глядя на завершение присяги. Сир Барристан Силми и лорд Мейс Тирелу. Интересно. Хорошо, встретьте их и проводите в гостевые покои. Король их примет. Стражник ушел. Джей, обратился я к нашему королю, когда мы остались одни. Прибыли гонцы из столицы. Видать, как мы и рассчитывали, она сначала захочет провести переговоры. Хотя там скорее она выдвинет ультиматум. Ну, мы найдем что сказать. Усмехнулся Джей Хирис. Может, назначим прием в палате расписного стола. Все равно нужно будет там обсудить кое-какие детали с Квиберном. Он примерно через 2 часа выйдет из пыточной. Пускай люди хотя бы часок с дороги отдохнут. Да и мне нужно кое-что сделать. Джей, ты меня достал уже. Рыкнул я. Что ты, что Рекс постоянно даете моей бабке? Может, делом государственной важности займешься? Ой, а уж не ревность и зависть я слышу. Гаденько ухмыльнулся Джей Хирис. Зли то, что мы можем с ним получить все что угодно от Ширы в отличие от тебя. Мне какое дело до того? Отмахнулся. Я таких Шир могу десятками в койку уложить. К тому же она моя бабка. А я хоть по ее линии и Таргариен, но привилегия тащить в койку своих родственников замечена за вами. Блин, что ни говори, а все же задевает это меня. Будем считать, что поверил. Но не волнуйся ты. Я меру в любовных утехах знаю и вторыми Эйгоном IV и Робертом Баратионом не стану. Мне нужно у нее спросить пару советов насчет одного раздела магии. Так что не переживай сильно. У меня пост такой переживать. Если не нравится, то ты можешь заменить меня на того же Рекса, к примеру. Ну, уж нет. Мотнул головой избранный. Это те же яйца только в профиль. Ты мне хоть мозги за религию не имеешь. Тогда цени меня такого драгоценного. Улыбаемся и машем. Да я согласен доплатить золотом по твоему весу, если тебя от меня заберут подальше. Ты гляди, а то продамся твоей тетке. Она хоть рожать и не может больше, но дамочка ох, какая горячая. Ты же себе вроде хочешь западные земли, уточнил Джей Хирис. Я кивнул. Ну, так тебе тогда придется жениться либо на Мерцелле, либо же на одной из дочерей лорда Бейнфорта. Крикхолов, наверное, все же придется вырезать. Ты прав на их счет. Слишком своевольные и ненадежные. Прекрасно. Улыбнулся я, предвкушая кончину этого семейства. Уж больно морда их главы мне не понравилась при нашей встрече. Но при этом понравилась перспектива получить всех их земли себе. Спустя час мы располагались в вышеупомянутом зале. Джей Хирис сидел на том же месте, где когда-то сидел Станис и планировал захват королевской гавани, даже смотрел так же, только лицо у Таргариена попроще. С ним был я, что сидел по правую руку от него. Присутствовал и Марик, который также прибыл на драконий камень от Рекса с заверениями, что все 3 группы армий готовы выдвинуться из Валантиса, Мира и Брааваса в любой момент, главная команда и координаты места. Какую-то армию из этих 3 можно было бы перекинуть в драконий камень. Но зачем? Гораздо логичнее держать их пока там и не мозолить лордам Вестероса глаза, а после высадить их практически в любой точке 7 королевств на восточном и южном побережье. А ситуация с Дейнерис решится не с помощью войск. Нет смысла идти с дробиной на слона, особенно когда таких слонов у мамаши драконов целых 3 штуки. Можно действовать куда проще. К тому же лорды поддержат Джей Хириса после того, как Дени отойдет от дел правления страной. Времени хватило на то, чтобы они поняли, что получили в итоге своих стараний. Марик сидел по левую сторону от Джей Хириса. Он, к слову, был назначен костеляном драконьего камня, прошлого мы убили во время захвата замка, а он был необходим. Так, что Марик вспомнил времена, когда он был костеляном в штормовом пределе и тихо проклинает, то время, когда напоролся на меня в бытности простым учеником кузнеца. Здесь же было 3 белых плащей в лицах Даниэля Блэкхарта, а мой дядя теперь официально носит такую фамилию для простоты и понятности вестеросцев и назначен Джей Хирисом как лорд-командующий королевской гвардией, стоял позади Джея. а при входе стояли Дэймон Шторм и Викторион Сазерленд. Последним из наших прибыл Квиберн. Он допрашивал одного больно любопытного торговца, правда, тот оказался просто мелкой сошкой одной торговой семьи, ничего интересного. Наконец-то двое посланников Дейнерис Таргариен вошли в зал. Можно было подробно расписывать их удивление тому, что мы все же живы и здоровы. Но это будет просто тратой времени. Несмотря на важность встречи для них и миссии, что на них возложила Дейнерис, нам было абсолютно по боку на эти переговоры. Для нас главное было доказать этим двоим и донести остальным шишкам в Королевской гавани, что истинный король и его ручной демон Блэкхарт, как меня оказывается некоторые называют, живы и возле столицы с армией, пусть даже и небольшой, но с драконом, пусть и с одним. А об наших умениях и везении уже такие легенды ходят, что я сам удивляюсь, как нас с такими героями древности не путают, как Брандон Старк и Гард Зеленорукий. На наше удивление она ограничилась фактически одним официальным приглашением на настоящие переговоры с ней в Королевской гавани. Ей хотелось лично увидеть племянника и поговорить с ним. А кроме этого Мейс вскользь упомянул, как и Дейнерис в своем витиеватом письме на конце, что в семи королевствах есть хорошие партии для Джейхириса, чтобы залечить его душевные травмы и смягчить боль утраты близких в прошедшей войне. Что я, что Джейхирис хотели было отказаться от очередных переговоров, но затем он задумался, а я вспомнил о неплохой сцене встречи в седьмом сезоне «Престола всех сторон» в драконьем логове, и быстро дал знак Джею соглашаться на эти переговоры. Думаю, никто не будет против, если мы назначим со своей стороны переговоры именно там. Ни Джейхирис, ни какая другая сторона кроме меня не поймет всего смака ситуации. Ведь я все же, как ни крути, но всегда симпатизировал экранному Джону Сноу, да и книжному тоже. И то, что король Севера Джон Сноу признался там, что присягает Дейнерис, меня это выбесило. Я жуть как хотел тогда сорваться с контракта в Иране, прилететь к сценаристам и шоураннерам, перестрелять их и сжечь тела. Но вот сейчас благодаря мне история этого мира поменялась. И я смогу сделать так, что мой король, которого я воспитал, поставит всех их на места и заставит их объединиться вокруг него, чтобы победить иных. И Силми и Мейс не были против провести переговоры именно в драконьем логове, хотя и удивились этому предложению, но обещали сделать все, чтобы переговоры были там. Назначены они были через 13 дней. Эти 13 дней мы не просто просиживали задницы, а с пользой использовали. Я дал команду Рексу выдвигаться в волонтийской группировке в Драконий Камень, Мирийской на Расколотую Клешню, а Браавосийской на север в Дредфорд. Еще до своей смерти и отбытия на юг Джейхирисом, он даровал этот замок не Магнарам из Скагаса, а Ингрид и их общему сыну и даже дал фамилию Грейстерк. Три лорда Скагаса грызлись между собой за замок и пару наделов возле него, поэтому, когда я и Джей предложили такой вариант, он как компромисс устроил их всех. Большую часть земель получали они, а замок и достаточное количество земли для его содержания и небедствования Ингрид и их с Джейхирисом ребенка, остается одичалой. И по данным Рекса про Ингрид с ее ребенком просто забыли как хранитель Севера, так и Дейнерис, хотя ей докладывали об этом. Но никто не выселял скагасцев и Ингрид с их земель. Так что там у нас есть плацдарм для захвата Севера, даже, если придется заново его завоевывать. Но этого случиться не должно. А также это время нам было необходимо для того, чтобы прибыли ответы от всех лордов семи королевств. Главные для нас ответы, это из Железных островов, речных и штормовых земель. И мы их получили первыми. Викторион, мой папаша и Джиндри хорошо знали мой почерк по разным причинам и в разное время. Но знали. Поэтому они и их знаменосцы будут на нашей стороне. Правда, я не уверен насчет тех пришлых бывших золотых мечах. Но думаю, Джиндри и старик не будут с ними нянчиться, попросту уберут их и поставят на их места тех, своих людей или как в случае с отцом других фреев. Север и долина выразились туманно, но дали понять, что они не будут идти на юг, на поклон, пока там не останется только один Таргариен. Изменниками им быть не хочется, и воевать вновь в гражданской войне также. Этот ответ нас устроил. А если что, это можно использовать для замены некоторых родов на своих ставленников. Ведь не все писали, что они в нейтральном положении, некоторые открыто заявили, что с нами, а некоторые, что на стороне Дейнерис. С простором нас почти все послали, кроме Хайтауэров, Редвинов и Тарли. Те просто ответили нейтрально, что не могут сменить сюзерена, пока он жив, иначе это будет предательством. И будут служить Таргариену, пока это возможно. То есть нам дали знать, при каких условиях они присягнут, чтобы не быть предателями. Дорн был почти единогласно за Дейнерис, только Дейны намекнули, что они с нами. А соль этой ситуации заключалась в том, что лордом там стал уже получивший рыцарские шпоры Эдрик Дейн, а его тетка уже вышла за Беррика и живет в Штормовых Марках, а у Эдрика в невестах, а возможно уже и в женах сама Арья Старк. Я долго ржал над этой новостью, а потом мне стало жалко Дейнов. Его дядя, Меч Зари, умер, защищая Лианну Старк, а племянник будет под гнетом этой боевой волчицы всю оставшуюся жизнь, и там женщины Старки скверно влияют на историю мужчин Дейнов. Уж она-то свое не упустит. Даже ответное письмо с витиеватым посланием было написано ее рукой, что значило, что Дейны с нами, и если заортачится Мартилы и после того, как Дейнерис либо присягнет Джейхирису, либо склеит ласты, то их можно будет заменить Дейнами. Вскоре время ожидания прошло, и пришло время финального аккорда. Глава 43. Дамиан Блэкхарт. Королевская гавань. В последний раз был здесь во время своей казни, а до этого, когда в последний раз виделся еще с Робертом Баратионом и получил от него задание по ловле казни Ларха, мы с Джейхирисом и основной группой переговорщиков прилетели на Джейхирионе. С нами были Рекс, что успел впритык перед нашим отбытием в столицу и решил присоединиться к нам, а также с нами отправилась Шира и дядя Даниэль. Двое других гвардейцев отправились за пару дней до нас вместе с почти 1000 человек для обеспечения охраны и удостовериться, что это не ловушка. Среди них было 400 моих родственников, которые уже официально числятся домашней гвардией Джейхирис, 400 клинков из огнепоклонников Валантиса и 200 одичалых во главе с Виль. При этом, если эти будут на суше, то с моря нас будет поддерживать эскадра, что снаряжена даже для боя с драконами Дейнерис. Да и в пределах порта разместились 5 кораблей Давоса с его сыновьями и вассалами. Так что нам не только хватит сил, чтобы отбиться, но и захватить столицу. Драконы Дейнерис кружили сначала рядом с нами, а затем были злобным рыком отпуганы Джейхирионом, который был в разы их больше. Хотя следует признать, что дракоши у этой ежемать подросли раза в 3, по сравнению с тем же периодом, когда она только прибыла в Солнечное Копье. Я их лично до этого не видел, но донесения читал. Теперь дракон телом по размеру походит на мамонта плюс такой же длины, что и тело хвост, и размах крыльев соответствующий. Риегаль и Визирион будут поменьше их брата раза в 2, но все же уже смогут небольшую группу людей сжечь, если нужно будет. А драгона Дейнерис, кажется, уже может оседлать и совершать перелеты. В драконьем логове, кроме нас и небольшой части наших людей из числа охраны, были еще золотые плащи во главе с Сиром Бронном Черноводным и его оруженосцем Подриком Пейном. Бронн являлся аж целым командующим золотыми плащами, как и при Тирионе. Правда, после смерти своего друга Карлика, он сумел сохранить это место при Эйгоне, но я его тогда почему-то не видел. А после смерти Эйгона, когда при власти стала Дейнерис, Бронн отличился поимкой расхитителей зерна и казней педофилов и насильников. Поэтому ему все же пожаловали в невесту дурочку Стокварт, и он стал еще и владельцем замка Стоквартов. Это все мы узнали от него, в то время пока ждали Дейнерис и ее свиту. И, между прочим, это нас раздражало. Мы прождали примерно час прежде, чем Джон с помощью своих варговских способностей засек приближение свиты королевы и ее саму. Тогда он мне это тихо сообщил, пока Бронн и Подрик беседовали с Рексом, Широй и Вель. Бронн пытался подкатить к Шире и Вель, но когда Вель сообщила, что моя женщина, тот сразу же отвалил от нее и стал больше времени уделять Шире, которая охмуряла бедного маленького женского угодника по имени Подрик Пейн. Поняв, что и она для него недостижима, он с завистью посмотрел на Подрика и стал просто болтать обо всем и ни о чем с Рексом, который поддерживал беседу. Затем Даниэль также подключился, а двое остальных королевских гвардейцев охраняли Джейхириса, что сидел на стуле и был в трансе. Ну, а затем, как я упомянул, Джейхирис сообщил мне на ушко, что эти нехорошие люди уже на подходе, и тут же поступил как мой ученик, взял за руку Ширу и повел на нижний уровень, где уже через минуту слышался громкие и самые натуральные стоны и крики Ширы. В этот момент на место переговоров гордо вошла Дейнерис в компании всех королевских гвардейцев, своего супруга, фрейлины всего весьма большого, как на меня, малого совета. Тот случай, когда название себя не оправдывает. Где мой племянник? Удивленно оглянулась Дейенерис, а ее охрана насторожилась. Среди вас я его не вижу, но точно знаю, что он прибыл с вами. Я лишь указал на вход поворотом головы, и тут же оттуда послышался голос Ширы. Да-да-да, мой дракон. Дейенерис даже от такого опешила и расширила глаза от удивления. А затем через несколько секунд начала краснеть и то открывать рот, то закрывать, словно рыба, выброшенная на берег. Он, что там делает? Выдавила из себя она. Дерет Ширу морскую звезду, ваше высочество. Учтиво ответил я с улыбкой на губах. Как? Видать, удивила ее эта честность и сама щекотливость ситуации, словно девственница, прости, лев ночи. Ну, я сделал вид, что прислушался и вновь посмотрел на нее. Похоже, что в задницу. Рекс, что скажешь? Он также сделал вид, что прислушивается, и, повернувшись к Дейенерис с каменным, словно сама статуя, лицом, кратко кивнул и сказал: «Все верно, это в задницу. Если бы в рот, то она бы мычала, а если бы в ее вагину, то она стонала бы тише или даже так же молчала. У короля Джейхириса есть привычка дарить поцелуи тем, с кем он спит». Еще раз прислушался. «Да, точно в задницу, ваше высочество». Красная, как рак, Дейенерис смотрела то на нас немигающим взглядом, то на тот темный вход в спуск в логово. «Это в задницу, ваше высочество», — авторитетно подметил Аберин Мартилл, что также был в делегации наравне со своим братом. «Поверьте, я знаю в этом толк». Дейенерис себя точно чувствовала дурой. При этом из-за смущения и нестандартности ситуации, что не прописано ни в одних правилах и вряд ли случалось когда-либо в истории семи королевствах, она не знала, не то что делать, а что даже говорить в такой ситуации. При этом кроме нее красные как раки были Робер Ройс, Лора Стирелл, все фрейлины королевы, включая Маргири, что разинув рот и глаза офигивали от действий возможного жениха. Хотя нет, та дева по имени Тейнамир Ревизер смотрит на все это с улыбкой, а в глазах ее горят искры веселья и предвкушения. Мартиллы по большей части также хоть и удивлены и немного сбиты с толку, но по глазам видно, что ржут с этой ситуации. Джорах Мормон то бледнеет, то краснеет от такой наглости со стороны Джейхириса. Остальные гвардейцы, включая Силми, просто были в смущении. Как собственно и Мейс Тирелл и Джон Коннингтон. А вот Элина Тирелл, Варис и Марвин Мак просто с интересом взирали на Джейхириона, что лежал на камнях неподалеку от нас и взирал одним приоткрытым глазом за обстановкой. Вы хоть понимаете, что это переговоры? С возмущением все же отмерла Дени. Разумеется, поэтому мы прибыли, как уговорено, во время. А вы опоздали на час, и мы ждали, волновались, нервничали. От этого у нашего короля появилось раздражение, которое его верная подданная тут же начала помогать устранять. А учитывая, что она бастард Таргариенов, то тут получается вовсе типичная картина для дома Таргариен. Один Таргариен, не дождавшись другой женщины Таргариена, пошел снимать стресс с третьей обладательницей этой крови. Пожал я плечами. Так все-таки она жива, заключил Марвин. Кто? О ком говорится? Не понял Мейс Тирелл. Есть еще какой-то Таргариен. Та, с кем сейчас находится Джейхирис III, этого имени никто иная, как Широморская звезда, незаконнорожденная дочь короля Эйгона IV и мать Мелисандры.